буду сражаться с вами своими собственными силами и не призову никого на помощь. Так я со спокойной совестью отомщу за моего отца». «Да», — сказал сэр Дэниел, — «у тебя большой меч, а у меня только кинжал». «Я надеюсь только на небо», — отвечал Дик, отбрасывая свой меч на снег. «Ну, теперь, если того требует ваш злой рок, выходите. И если будет угодно всемогущему, я надеюсь накормить лисиц вашими костями». «Я только испытывал тебя, Дик», — сказал рыцарь с неудачным подобием смеха. «Я не хочу проливать твоей крови». «Ну так идите, пока не поздно», — ответил Шелтон. «Через 5 минут я позову караул. Я замечаю, что был слишком терпелив. Поменяйся мы с вами местами. Я был бы связан по рукам и ногам уже несколько минут назад». «Ну, Дик, я пойду», — сказал сэр Дэниел. «Когда мы встретимся в следующий раз, ты раскаешься, что поступил так жестоко». С этими словами рыцарь повернулся и пошел по дороге в лес. Дик наблюдал за ним со смешанными чувствами. Сэр Дэниел шел быстро и осторожно, бросая по временам злой взгляд на пощадившего его юношу, к которому он продолжал относиться подозрительно. По одной стороне дороги была чаща, вся увитая зеленым плющом, и недоступная для взора даже в зимнем виде. Внезапно оттуда, словно музыкальная нота, послышался звон тетивы лука. Пролетела стрела, и рыцарь Тонстал с громким, подавленным криком агонии и гнева поднял руки и упал лицом вниз на снег. Дик подбежал и поднял его. Лицо его страшно исказилось, все тело подергивалось судорогами. «Стрела черная?» — задыхаясь, проговорил он. «Черная», — торжественно ответил Дик. Прежде чем он успел прибавить хоть слово, приступ отчаянной боли потряс тело раненого с головы до ног так, что он дернулся в руках державшего его Дика, и с этим последним усилием предсмертной муки душа его безмолвно отлетела. Молодой человек осторожно положил тело на снег и помолился за нераскаявшуюся грешную душу. Когда он окончил молитву, солнце сразу показалось на небе, и риполовы зачирикали среди плюща. Он поднялся и увидел в нескольких шагах за собой тоже коленопреклоненного человека. Не покрывая головы, Дик ждал, когда кончится эта молитва. Она продолжалась долго. С опущенной головой, с лицом закрытым руками, неизвестный молился, как человек, душа которого полна глубокого смятения и муки. Полежавшему рядом с молящимся луку, Дик догадался, что это никто иной, как стрелок, убивший сэра Дэниела. Наконец он встал, и Дик увидел лицо Элиса де Куорса. «Ричард», — торжественно проговорил он, — «я слышал вас. Вы избрали лучшую участь и простили. Я взял худшую, и вот лежит прах моего врага. Молитесь за меня». И он пожал Дику руку. «Сэр», — сказал Ричард, — «я буду молиться за вас, хотя не знаю, поможет ли вам моя молитва. Но если вы так долго ждали мести, а теперь она кажется так горька вам, то подумайте, не лучше ли простить остальным? Хэтч, он умер, бедняга. Но и лучшие люди погибают. А сэр Дэниел, его труп лежит перед нами. Что касается священника, то если бы я мог убедить вас, я попросил бы вас оставить его в живых». Глаза Элиса де Куорса сверкнули. «Но нет,